Моление Деве Марии о милосердии. Дева милосердная, день за днем молю тебя об одном и том же. Ты знаешь, я никогда ни о чем ином тебя не просила и не попрошу. Я знаю, ты и пречистая, ты никогда не любила грешной земной любовью, но ты заступница, заступись за меня, вымоли мне прощение, яви чудо. Ты знаешь, я была не в себе, я лишилась рассудка от боли и оскорбления, я не могла ни есть, ни спать, ни даже плакать. Это сотворила не я, это сделал бес, это сделала темная сила, на время завладевшая моей душой. Я не оправдываюсь, не пытаюсь себя обелить. Я отлично знаю, что мне не может быть ни снисхождения, ни прощения. И все же не устаю просить тебя о милости. Умоли своего сына простить меня. Вот я бью себя кулаком в грудь и повторяю одно и то же много лет. Пусть он простит меня за то, что я тогда не ушла через двор, а осталась подслушивать. Пусть он простит меня за слепую ненависть, которая меня захлестнула, когда они обнялись и заговорили о своем счастье. Пусть он простит меня за то, что я побежала на постоялый двор. Пусть он простит меня за то, что я все рассказала страшному крючконосому человеку, а когда почувствовала, что он колеблется, помянула и о записке. Пусть он простит меня за облегчение, которое я после этого испытала, и за крепкий сон, которым уснула, вернувшись домой. Я довольно наказана. Всю жизнь я прожила в отвращении к себе, утратив дар любви. Я не умела полюбить ни мужа, ни детей. Я никогда тебя за них не просила, потому что это ослабило бы силу единственного моего моления. Дева милосердная, мне нужно только одно. Когда я умру, и все закрыто откроется, все двери распахнутся, и все тайны разъяснятся, пусть я узнаю, что мое предательство их не погубило, что Эмархан не подстерег их, и что они нашли свое счастье в дальнем краю.